Глава 13. Дерку казалось, что пока он добежал от лагеря до сгоревшего аэромобиля, прошла целая вечность. Обратный путь до охотничьего лагеря занял в два раза больше времени. Только потом он понял, что шел в полусознательном состоянии. В голове остались лишь обрывки воспоминаний. Он помнил, как споткнулся и упал, разорвав на колени брюки. Помнил быстрый ручей с холодной водой, у которого остановился, чтобы смыть с лица засохшую кровь, а потом опустил ноги в ледяную воду и держал их там, пока они не онемели. Помнил, как карабкался через каменную глыбу, на которой он упал прежде. В его памяти всплывало темное отверстие пещеры, обещавшее ему сон и отдых, но он прошел мимо. Сбился с пути, потом отыскал солнце, пошел по нему, снова заблудился. Древесные привидения с негромким щебетом перескакивали с ветку на ветку в зарослях душителей. Неподвижные белые чучела смотрели на него из восковых ветвей. Раздался вой баньши, который долго висел в воздухе, мучая слух. Он опять упал. От страха и от того, что еле держался на ногах. Дубинка выскользнула из рук и скатилась по крутому склону в заросли кустов. Недалеко, но он не стал ее искать. Он шел и шел, ставя одну ногу впереди другой, опираясь на дубинку, а потом на ружье, после того, как дубинка потерялась. Ноги болели, терзали его. Снова баньше, теперь ближе, почти над головой. Он смотрел на хмурое небо сквозь узоры ветвей, ища хищника глазами, но не нашел. Снова пошел, превозмогая боль. Он перебирал в памяти эти отрывочные воспоминания и знал, что между тем, что он запомнил, происходило что-то еще, что-то другое, но больше ничего не помнил. Может быть, он спал на ходу, но он продолжал идти. Было уже далеко за полдень, когда Дерк достиг маленькой песчаной площадки на берегу Зеленого озера. Аэромобили стояли на местах. Помятый лежал в воде. Людей в лагере не было. Собака на длинной черной цепи охраняла огромную машину Ларимаара, накрытую куполом. Она лежала рядом с аэромобилем, но поднялась при появлении Дерка и, оскалив зубы, зарычала. Дерк расхохотался. Он проделал такой длинный путь. Он шел, шел и шел и нашел. Опять собаку, прикованную цепью к аэромобилю и рычащую на него. Он мог бы просто оставаться на месте. Он осторожно обошел пса, подошел к машине Джанасека и, забравшись внутрь, закрыл за собой тяжелую дверь. Кабина была темной, тесной и душной. Он так долго терпел холод, что теперь тепло казалось неприятным. Ему хотелось лечь и заснуть, но он заставил себя поискать шкафчик. Нашел в нем аптечку и открыл ее. В ней нашлись и лекарства, и бинты, и баллончики-распылители. Дерк пожалел, что не догадался сбросить аптечку вместе с ружьем у разбитого аэромобиля. Он понимал, что надо выйти из машины и тщательно вымыться в озере, очистив раны от грязи, прежде чем бинтовать их. Но массивная бронированная дверь казалась слишком тяжелой для того, чтобы пытаться открыть ее прямо сейчас. Дерк стащил с ног ботинки, снял куртку и рубашку и обработал распухшие ноги и левую руку, распылив на них порошок, который, по его предположению, должен был предотвратить заражение или лечить заражение. Что-то в этом роде. Он чувствовал себя слишком усталым, чтобы дочитать инструкцию до конца. Потом он взял две таблетки, сбивающие температуру, 4 болеутоляющих, 2 таблетки антибиотика и проглотил их без воды, которой под рукой не было. После этого он лег на металлический пол между сиденьями и мгновенно уснул. Проснулся он с ощущением сухости во рту и нервной дрожи в теле. Сказывалось действие лекарств. Но теперь он снова мог думать. Приложив ко лбу тыльную сторону руки, Дерк ощутил липкий холодный пот, но температуры не было. Ноги болели меньше, чем прежде. Опухоль на месте укуса тоже уменьшилась, но одеревеневшая рука выглядела толще, чем обычно. Дерк снова надел прожженную, жесткую от запекшейся крови рубашку, поверх нее куртку, взял аптечку и выбрался наружу. Вечерело. Небо на западе полыхало красно-оранжевым огнем. 2 маленьких желтых солнца ярко сияли среди закатных облаков. Брейты еще не вернулись. Одетый, вооруженный лазером и опытом, Джоан Викари, несомненно, гораздо лучше Дерка умел уходить от преследователей. Дерк направился к озеру, шагая по песку. Вода казалась ледяной, но он скоро привык. Мягкий ил приятно обволакивал ступни ног. Он разделся и, склонившись над водой, умылся. Потом Дерк открыл аптечку и сделал все, что должен был сделать раньше. Обмыл и перевязал ноги. Обработал глубокие раны дезинфицирующим средством. Смазал покрасневшие места укусов на руке антиаллергической мазью. В довершение всего он проглотил еще несколько болеутоляющих таблеток, на этот раз запив их чистой водой из озера. К тому времени, когда он снова оделся, уже почти стемнело. Брейдский пес лежал у машины Ларимаара, доедая большой кусок мяса. Но Дерк не заметил никаких признаков присутствия его хозяев. Дерк осторожно обошел машину и направился к третьему аэромобилю, тому, что принадлежал Пиру и его Тейну. Он решил, что вполне может воспользоваться их снаряжением. Брейты вряд ли узнают, что пропало из чужой машины. В машине Пира он обнаружил целый арсенал оружия. 4 лазерные винтовки, украшенные уже знакомыми ему белыми волчьими головами. Набор дуэльных мечей, ножей. Серебристое копье в 2,5 метра длиной. И рядом с ним пустующие скобы для такого же копья. На одном из сидений валялись 2 пистолета. Дерк нашел шкафчик с чистой одеждой и с удовольствием переоделся, запихнув грязное тряпье подальше в угол. Одежда сидела на нем плохо, но, переоблачившись, Дерк почувствовал себя намного лучше. Он нацепил ремень из металлических колец, засунул за него один из пистолетов и надел пальто из хамелеоновой ткани, доходившее ему до колен. Когда Дерк снял пальто с крючка, он увидел еще один шкафчик. В нем оказались 2 пары хорошо знакомых ему ботинок и скутеры Гвен. Пир и его Тейн, по-видимому, сочли их своими трофеями. Дерк улыбнулся. Он не думал угонять аэромобиль. Брейты заметили бы его, особенно если бы он пролетел над ними днем. Но перемещаться на своих двоих ему тоже не хотелось. Скутеры были самым подходящим способом передвижения. Не теряя времени, он втиснул забинтованные ноги в большие ботинки, хотя и не смог их зашнуровать. В том же шкафчике хранились запасы еды. Протеиновые плитки, бруски вяленого мяса, ломтики сухого сыра. Дерк съел сыр, все остальное сложил в заплечный мешок вместе со 2-м скутером. Застегнув на руке ремешок компаса, он закинул за спину мешок и, выбравшись из аэромобиля, расстелил на песке серебристое полотно скутера. Было уже совсем темно. Служившая ему прошлой ночью маяком звезда верхнего Кавалаана одиноко висела над лесом, сияя ярко-красным светом. Увидев ее, Дерк улыбнулся. Этой ночью она не будет указывать ему путь. Джоан Викари, скорее всего, направился в сторону края Ламии, в противоположном направлении. Но все равно звезда казалась ему другом. Он взял лазерное ружье, слегка коснулся аппарата управления скутера, который держал в руке, и взлетел. Брейдская собака, поднявшись, залаяла ему вслед. Он летел всю ночь напролет, держась в нескольких метрах над верхушками деревьев, время от времени сверяя курс с компасом и поглядывая на звезды. Хотя смотреть было особенно не на что. Внизу под ним тянулся нескончаемый лес. Его загадочная чернота нигде не нарушалась ни огоньком, ни лучиком света. Иногда ему казалось, что он неподвижно висит в воздухе, и тогда он вспоминал последний полет на скутере в тоннеле заброшенного метро. Ветер, неизменный попутчик, силой дул ему в спину, подталкивая вперед, за что Дерк был ему благодарен. Мощные порывы ветра закручивали подол пальто между ногами и сдували на глаза длинные пряди волос. Слышно было, как ветер хозяйничал в лесу, заставляя гнуться и трепетать наиболее податливые деревья, а более стойкие из них он тряс своими грубыми руками, срывая с них последние листья. Только душители, казалось, не боялись ветра. Их было много. Тонкие завывания ветра, продиравшегося сквозь плотную путаницу ветвей душителей, казались ему знакомыми. В них Дерк расслышал звуки Крайн Ламии, рожденные ветром с гор. Дерка поджидали белые башни, а застывшие руки манили его к себе. Дерк слышал и другие звуки. Они доносились из леса, топот ног ночных хищников, плеск воды в маленькой речке, рокот переката. Несколько раз слух улавливал тонкий щебет древесных привидений, крошечные тени которых мелькали между ветвями. Его глаза и уши стали необыкновенно чуткими. Пролетая над большим озером, он слышал, как что-то плескалось в темной воде. Тишину ночи прорезал короткий вопль, доносившийся откуда-то издалека, со стороны берега. Вслед за ним раздался ответный торжествующий вопль, протяжный, улюлюкающий вой, крик баньши. Ужас охватил его, когда он впервые услышал этот звук. Но вскоре страх прошел. Когда он голым бежал по лесу, летающий хищник казался ему страшным, как сама смерть, явившаяся за ним на крыльях. Теперь он был вооружен, и это существо, пожалуй, не представляло большой опасности. Он подумал, что оно даже может быть его союзником, ведь баньши спас ему жизнь однажды. Возможно, он сделает это снова. Когда Дерк во второй раз услышал леденящий душу вой баньши, все еще позади себя, но выше, чем прежде, он только улыбнулся. Набрав высоту, чтобы оставить хищника под собой, Дерк сделал плавную петлю, стараясь разглядеть баньши. Но он летел далеко позади него, скользя над верхушками деревьев черной тенью, такой же темной, как его одежда из хамелеоновой ткани. А может быть, это ему только показалось, и там ничего не было, кроме ветвей деревьев, которые трепал ветер. Продолжая придерживаться той же высоты, он еще раз посмотрел на компас и слегка изменил направление полета, чтобы восстановить курс на край Нламию. Еще дважды в ту ночь ему слышался крик баньши, но совсем издалека, так что эти едва различимые звуки могло издавать какое-нибудь другое животное. Небо на востоке уже начало светлеть, когда он уловил в шуме ветра звуки музыки, обрывки мелодии отчаяния, которая была ему так хорошо знакома. Он приближался к Даркдонскому городу. Дерк замедлил движение, потом завис в воздухе. Он растерялся и огорчился, потому что не увидел никаких следов Джоана Викари. Может быть, он ошибся? Может быть, Викари повел за собой охотников в противоположном направлении? Но вряд ли это было так. Скорее всего, Дерк пролетел над ними, никем не замеченный в темноте ночи, и сам их не заметил. Он полетел обратно по тому же маршруту. Теперь ветер бил ему в лицо, и он ощущал на щеках ледяные прикосновения призрачных пальцев Ламии Бейлис. Дерк надеялся, что при свете дня ему легче будет выполнить свою задачу. Взошел Хеллей. За ним одно за другим поднялись троянские солнца. Тонкие перья облаков быстро неслись по небу, а по земле под деревьями клубился утренний туман. Постепенно черный лес светлел, превращался в желто-коричневый. Повсюду были душители, обнимавшие друг друга, как неуклюжие любовники. Красный свет зари тускло отсвечивал от их вощенных ветвей. Дерк поднялся выше, поле обзора расширилось. Он увидел реки, блестевшие в лучах солнца. Огромные темные озера, покрытые зеленоватой пленкой, которая поглощала солнечный свет. Увидел снег, вернее то, что ему казалось снегом, пока он не приблизился и не разглядел, что это грязно-белое покрывало плесени, затянувшее огромный кусок леса. Он увидел линию разлома Уорлернской коры, скалистый рубец, пересекавший лес с севера на юг, такой прямой полосой, словно ее провели по линейке. Широкая медленная речка с низкими топкими берегами. Серый, выщербленный ветрами утес одиноко возвышался над зарослями душителей, которые окружили его основание плотным кольцом, а несколько деревьев нелепо торчали в разные стороны на верхушке. Но отвесные стены утеса были совершенно голыми, если не считать нескольких белых пятен лишайника и скелета огромной птицы в гнезде. Он не увидел ни Джоана Викари, ни охотников. Поздним утром Дерк начал ощущать усталость. Рука снова заболела, надежды стали угасать. Лес простирался под ним огромным желтым ковром без конца и края. И в этих безмолвных просторах, в этом бесконечном лесу, окутанном саваном сумеречного света, Дерк пытался найти одинокую человеческую фигурку. Он повернул обратно в сторону края Ламии, решив, что залетел слишком далеко. Он продолжал поиск, но теперь двигался не по прямой, а зигзагами, напряженно всматриваясь в лесные заросли. Дерк очень устал. Ближе к полудню он решил лететь кругами над районом, где вероятность встречи с Викари была наибольшей, продвигаясь по спирали в сторону центра. Дерк услышал крик баньши, и на этот раз хорошо его видел. Он летел совсем низко, почти касаясь верхушек деревьев, далеко позади него. Баньши двигался очень медленно и тихо. Его черное треугольное тело казалось подвижным, как распластанные крылья, словно он парил в потоке даркдонского ветра. Когда ему нужно было повернуть, он находил восходящий поток воздуха и плавно скользил по широкому кругу, постепенно снижаясь. Дерку ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Банши снова протяжно крикнул, и в тот момент он услышал ответ. Дерк мгновенно собрался и, легко коснувшись клавиши аппарата управления, начал быстро спускаться, прислушиваясь. Звук был слабым, но его происхождение не вызывало сомнений. Брейдские собаки заливались диким лаем, лаем страха и злобы. Дерк потерял из виду Банши, но теперь это не имело значения. Он устремился на север, в ту сторону, откуда, как ему показалось, донесся быстро затихший лай собак. Где-то поблизости взвыл пес. Дерк насторожился и встревожился. Если он будет лететь слишком низко, собаки начнут лаять на него, а не на Банши. Так или иначе, положение становилось опасным. Пальто из хамелеоновой ткани делало его фигуру почти незаметной на фоне неба Уорлорна, но яркий блеск серебристого скутера привлечет внимание любого, кто удосужится взглянуть на небо. А когда рядом кружит Банши, это произойдет наверняка. Но если он хочет помочь Джоанну Викари и своей Джинни, у него не остается другого выхода. Он крепко сжал в руке ружье и продолжал спускаться. Под ним быстрые воды зелено-голубой реки словно ножом рассекали лесную чащу. Дерк направился к ней, напряженно всматриваясь вперед, оглядываясь назад. Он услышал грохот быстрины и нашел ее. Сверху эта часть реки выглядела устрашающе. Голые скалы торчали из-под воды, как гнилые зубы, коричневые и бесформенные. Поток сердито шумел вокруг них, взбивая белую пену. Душители вплотную подступали к нему с обеих сторон. Ниже по течению река расширялась, успокаивалась. Дерк посмотрел туда, потом обратно, в сторону быстрины. Он пересек реку, покружился, снова пересек ее. Громко залаяла собака. К ней присоединились другие. Дерк посмотрел вниз по течению реки и увидел черные точки в том месте, где течение казалось медленнее. Точки увеличивались, принимая очертания людей. Маленькая квадратная фигурка в желто-коричневой одежде шла по воде, преодолевая течение. Другая виднелась на берегу, рядом с шестью огромными псами. Человек в воде повернул к берегу. Дерк заметил, что в руках он держал ружье. Этот невысокий, приземистый человек с толстыми руками и ногами и бледным лицом был никто иной, как Саанел Лартейн, Тейн Ларимаара. А на берегу стоял сам Ларимаар, который держал несколько собак. Никто из них не смотрел вверх. Дерк замедлил движение, чтобы не оказаться слишком близко. Саанел выбрался из воды на берег, на котором стоял Ларимаар. Река по-прежнему отделяла их от Крайн-Ламии. Но, конечно, они будут пытаться перейти реку где-нибудь в другом месте. А пока оба охотника отправились дальше вниз по течению, неуклюже пробираясь сквозь заросли травы, душителей, перебираясь через скалы, которые тянулись вдоль берега. Дерк не последовал за ними. У него ведь был скутер, и он знал, куда они направлялись. Если появится необходимость, их легко можно будет найти. Но где остальные? Где Розов и его Тейн? Где Гарс Джанасек? Дерк развернулся и полетел в обратном направлении, вверх по течению, чувствуя себя намного увереннее. Раз охотники разделились, с ними будет легче иметь дело. Продолжая осматривать берега в надежде увидеть других охотников, которые тоже могли искать переправу, он быстро летел над самой рекой. Вода бурлила всего в 2 метрах под его ногами. Пролетев около 2 километров на северо-восток от быстрины, Дерк увидел Джанасека с озадаченным лицом, стоявшего на берегу. Кажется, он был один. Дерк окликнул его. Джанасек, вздрогнув, посмотрел вверх, затем помахал ему рукой. Дерк опустился. Посадка получилась неудачной. Вершина скалы, на которой стоял Джанасек, была покрыта гладким ковром зеленого мха, и скутер Дерка, скользнув по нему, чуть не сполз в реку. Но Джанасек вовремя схватил его за руку. Дерк выключил гравитационную решетку. «Спасибо», — поблагодарил он Джанасека. «Похоже, здесь не очень приятно купаться». «Я как раз об этом думал перед твоим появлением», — ответил Джанасек. Вид у него был измученный. Лицо и одежду покрывали пятна грязи. Рыжая борода намокла от пота. Прядь слипшихся волос свисала на лоб. «Я стою и пытаюсь решить, что мне дальше предпринять. Рискнуть ли испытать силу течения здесь или тратить время на поиски безопасного брода, которого может и не быть? Улыбка скользнула по его лицу. «Но где ты их взял?» «У пира», — ответил Дерк, и начал рассказывать Джанасеку, как он бежал к сгоревшему аэромобилю. «Ты жив», — перебил его Джанасек. «Я могу обойтись без скучных подробностей, Талариан. Со вчерашнего утра произошло много событий. Ты видел Брейтов?» «Ларимара и его Тейна. Они сейчас ниже по течению». «Это мне известно», — резко сказал Джанасек. «Они перебрались через реку?» «Нет еще». «Хорошо, Джоан близко. Может быть, обогнал нас на полчаса. Они не должны настигнуть его первыми». Его взгляд скользнул по противоположному берегу реки, и он вздохнул. «Есть у тебя другой скутер, или мне придется взять твой?» Дерк сел на скалу и начал развязывать заплечный мешок. «Он тут», — сказал Дерк. «А где Розов? Что вообще происходит?» «Джоан пробежал хорошую дистанцию», — ответил Джанасек. «Никто не ожидал, что за такой короткий срок он уйдет так далеко. По крайней мере, Брейты не ожидали. И он не просто бежал, он ставил ловушки». Джанасек смахнул со лба прядь волос. «Ночью он делал привал, далеко от лагеря Брейтов. Мы нашли следы его костра. Роза вступил в замаскированную яму и проткнул себе ногу колом». Джанасек улыбнулся и поковылял обратно с помощью своего Тейна. «И ты говоришь, что Пир и Арис мертвы?» Дерк кивнул. Он вытащил второй скутер и ботинки из заплечного мешка. Джанасек взял их, не сказав ни слова. «Ряды охотников тают, Талариан», — произнес он наконец. «Я думаю, что победа за нами. Джан Викари, конечно, измучен. Он без сна бежал день и две ночи. Но мы знаем, что он невредим, что у него есть оружие и что он Айронджейд. Он не станет легкой добычей для Ларимара и этого слизняка, которого Ларимар держит за Тейна». Он опустился на колени и начал расшнуровывать свои ботинки, продолжая разговаривать. «Их безумная идея — создание здесь нового сообщества, мертворожденное дитя. Сумасшествие даже думать об этом. Похоже, Ларимар умом тронулся после того, как Джан погрел его лазером в челлендже. Он стащил один ботинок. Ты знаешь, почему среди них не было Чела и Британа, Телариан? Потому что эта пара слишком нормальная для их высокородного плана. Мне Розов рассказывал все это, пока мы шли лесом по следам Джана. Дело было так. Ларимар провозгласил свою безумную идею сразу по возвращении в Лартейн, после убийства Мирика. Их было шестеро, все те, кого мы видели в лесном лагере, и старый Реймар. Британа Брайта Лантри и Чела Фре Брайт не было. Они погнались за вами из челленджа, а потом облетели несколько городов, в которых, по их предположению, вы могли спрятаться. Таким образом, возражать Ларимару было некому. Остальные всегда шли у него на поводу, за исключением, пожалуй, Пира, которому ничего в мире не интересно, кроме голов оборотней. Ноги Джанасека не помещались в узких ботинках Гвен. Он морщился и кряхтел, пытаясь натянуть их. Когда Чел вернулся, он страшно рассердился. Он отказался присоединиться к ним и не стал даже слушать их. Британ пытался утихомирить его, как сказал Розов, но безрезультатно. Чел считает себя Брейтом, а новое сообщество Ларимара назвал предательством. Он вызвал предателя Ларимара на дуэль. Ларимар имел право не принять вызов, потому что он был ранен. Но он принял. Ведь Чел очень стар. Он сделал первый выбор и выбрал число участников. Джанасек встал и с силой топнул ногой по скользкой скале, чтобы втиснуть ногу в ботинок поглубже. Надо ли говорить, что он выбрал одиночную дуэль? Результаты дуэли могли быть совсем другими, если бы Британ Брейт участвовал в ней вместе с пусторуким Челом. Ларимар даже раненый легко разделался со стариком. Дуэль состоялась в квадрате смерти, и дрались они на мечах. Чел получил много ран, может быть, слишком много. Розов полагает, что он умирает. Британ Брейт остался с ним в Лартейне, и, что самое важное, остается Британом Брейтом. Джанасек развернул на ковре мха платформу скутера. «Узнал ты что-нибудь о Руарке?» – поинтересовался Дерк. Коваланец пожал плечами. «Все так, как мы и подозревали. Руарк связался с Ларимаром с помощью экрана. Сейчас, похоже, никто не знает, где находится Кимдисец. И предложил ему выдать местонахождение Джана в обмен на обещание Ларимара сделать его своим Карариалом и предоставить ему защиту. Ларимар охотно согласился. Джану повезло, что он оказался в аэромобиле, когда они пришли. Он просто взлетел. Они погнались за ним, и Рейма Арна стик его сразу за горами. Но он тоже старик, и в подметке не годится Джоану Викари по части летного мастерства. В голосе Дженнасека прозвучали нотки гордого ликования, как у родителей, рассказывающих об успехах ребенка. Брайт был сбит, но и машина Джоана серьезно пострадала. Поэтому ему пришлось приземлиться и спасаться бегством. Он уже скрылся с места происшествия, когда высокородные Лартейны обнаружили его аэромобиль. Они потеряли время, стараясь спасти Раймаара. Дженнасек нетерпеливо махнул рукой. «Почему ты отделился от Ларимаара?» — спросил Дерк. «Как ты думаешь, почему? Джоан теперь близко. Я должен найти его раньше, чем это сделают они. Саанел настаивал, чтобы мы пошли дальше вниз по течению реки, уверяя, что там будет легче перебраться на другую сторону. А я намеренно поспорил с этим. Ларимаар слишком устал, чтобы оставаться подозрительным. Он способен думать только о том, что скоро поймает и убьет Джоана. Он одержим жаждой мести, Телариан. Я думаю, что он уже видит у своих ног окровавленное тело Викари, забыв, что Викари серьезный противник. В общем, я откололся от них и пошел вверх по течению. Мне уже стало казаться, что я совершил ошибку. Действительно, ниже было бы легче перебраться через реку вброд, не так ли?» Дерк опять кивнул. Дженнасек усмехнулся. «Мне очень повезло, что ты появился. Тебе понадобится гораздо больше везения, чтобы найти Джоана раньше Брайтов», — предупредил Дерк. «Возможно, они уже перешли реку, и не забывай, у них собаки». «Это меня мало волнует», — ответил Дженнасек. «Теперь Джоан приближается к цели, и в отличие от Брайтов, я знаю, куда он направляется. Он бежит к пещере, Телариан. Мой Тейн всегда интересовался пещерами. В детстве он часто брал меня с собой обследовать подземные ходы. Он водил меня по таким жутким заброшенным шахтам, какие и в кошмарном сне не приснятся. Несколько раз мы побывали в подземельях древних городов, в которых обитали демоны». Он улыбнулся. «Бывали мы и в погибших сообществах, разоренных древними великими войнами. Там до сих пор полно неугомонных привидений. Джоан Викари знал все подземелья. Он водил меня по ним и рассказывал мне их истории. Наизусть читал сказания Айрена Высокородного Глоустоуна, Джейми Слайана Таала и каннибалов глубоких угольных шахт. Он был замечательным рассказчиком. Древние герои прямо оживали перед моим взором, а вместе с ним и древние страхи». Дерк невольно улыбнулся. «Неужели ему удавалось так сильно запугать тебя?» «Запугать? Да, я просто умирал от страха, но со временем закалился. Мы оба были молоды, Телариан. Позже, много позже, именно в пещерах под Ламираанскими холмами мы поклялись заключить союз железа и огня». «Хорошо», — сказал Дерк. «Джоан знает пещеры. Недалеко от Крайн Ламии есть вход в систему пещер», — вернулся Дженнасек к теме разговора. «Второй вход недалеко от того места, где мы с тобой сейчас находимся. Мы втроем обследовали эти пещеры еще в первый год на Уорлорне. Я уверен, что Джоан стремится к пещере. По дороге мы его и перехватим». Дженнасек взял ружье в руки. Дерк тоже поднял свое. «Тебе не удастся увидеть его в лесу», — сказал Дерк. «Душители слишком густые». «Я найду его», — упрямо возразил Дженнасек с нетерпением в голосе, которое можно было бы даже назвать неистовым. «Вспомни о нашем союзе, Телариан. Нас связывают железо и огонь». «Железо теперь без огня», — констатировал Дерк, выразительно глядя на правое запястье Дженнасека. «А вот и нет», — воскликнул Дженнасек, ехидно улыбаясь. Сунув руку в карман, Дженнасек показал Дерку ладонь. На ней лежал Глоустоун. Одинокий камешек, круглый, грубо обработанный, раза в два больше драгоценного камня Дерка. Сейчас при полном свете красноватого дня он выглядел темным, почти черным. Дерк посмотрел на камень, потом коснулся пальцем, слегка подвинув его на ладони Дженнасека. «На ощупь камень холодный?» — произнес Дерк. Дженнасек нахмурился. «Нет», — возразил он, — «он жжет, как жжет огонь». Камень опять исчез в его кармане. «Есть поэмы, Телариан, на старокваландском языке, сказки, которые рассказывают маленьким детям. Даже Эйн Кэти знают их и рассказывают. Но Джоан Викари рассказывает лучше. Когда-нибудь спроси его о том, что Тейн делал для Тейна. Он поведает тебе о торжестве красоты и славы, так пылко и восторженно, что очарует тебя. И, может быть, тогда ты поймешь хоть немножко, что значит быть Тейном и носить железный браслет». Я плохой рассказчик, иначе я рассказал бы тебе сам. Может быть, я уже понимаю, — ответил Дерк. Воцарилось долгое молчание. Они стояли рядом, лицом к лицу, на покрытой мхом вершине скалы. И Джанасек чуть-чуть улыбался, глядя на Дерка сверху вниз. У подножия скалы рокотали стремительные воды потока, напоминая им о том, что надо спешить. «А ты не так уж и плох, Телариан», — нарушил молчание Джанасек. «Ты слаб, я знаю, но никто и не называл тебя сильным». Это прозвучало как оскорбление, но, похоже, Кваланец имел в виду что-то другое. Дерк сразу догадался, что тот хотел сказать. «Дай вещи имя», — спросил он, улыбаясь. Джанасек кивнул. «Слушай меня, Телариан, я не стану повторять дважды. Я помню, когда я впервые услышал об оборотнях. Я был маленьким мальчиком. Одна женщина, Энкети, по-вашему, ее можно назвать моей матерью. Но такие понятия не существуют на нашей планете. Она рассказала мне одну легенду. Не совсем обычную. Оборотни, от которых она меня остерегала, не демоны, как говорят высокородные. Они просто люди, так она говорила. Не вражеские марионетки, не нелюди, не люди-вампиры. И все же в некотором смысле они меняют облик, потому что у них просто нет постоянного облика. Это люди, которым нельзя доверять. Люди, которые забыли законы. Люди, нарушающие обязательства, рвущие связи. Они не настоящие. Они только форма человека без его человеческой сущности. Ты понимаешь? Сущность человеческая — это и слово, и связь, и обещание. Это внутри нас, и мы носим это на наших руках. Так говорила она мне. Вот почему кваланцы имеют тейнов, — объясняла она, — и на чужбину отправляются вдвоем. Потому что иллюзия может стать действительностью, если ее связать железом. Замечательная речь, Гарс, — похвалил Дерк, когда тот закончил. Но я хотел бы еще знать, какое воздействие на душу оборотня производит серебро. Выражение гнева скользнуло по лицу Джанасека, как тень штормового облака. Но затем он усмехнулся. «Я забыл о твоем кимдисском уме», — сказал он. «Еще одна мудрость, которую я узнал в юности — никогда не спорить с манипулятором». Он засмеялся и, взяв руку Дерка, пожал ее. «Ну, хватит», — заявил он. «Мы никогда не сойдемся во взглядах полностью, но все равно я все еще могу быть тебе другом, если ты все еще можешь быть мне кетом». Дерк пожал плечами, чувствуя себя странно взволнованным. «Хорошо», — согласился он. Но Гарс уже отправился в путь. Отпустив руку Дерка, он пальцем коснулся аппарата, зажатого в ладони, на метр оторвался от земли и, склонившись над водой, устремился вперед, быстро и грациозно скользя над потоком. Его длинные рыжие волосы светились в лучах солнца, одежда на глазах меняла цвет. На полпути через бурлящую реку он повернул голову к Дерку и что-то крикнул, но шум воды поглотил его слова, и Дерк уловил только интонацию. Радостное возбуждение. Дерк наблюдал за Джанасеком, пока тот не достиг противоположного берега, не находя в себе сил сразу последовать за ним. Он сунул в карман свободную руку и нащупал говорящий камень. Драгоценный камешек не казался таким холодным, как прежде, а воспоминания о Джинни пришли к нему, но уже не такие яркие. Джанасек летел высоко над желтыми деревьями. Его фигурка быстро уменьшалась на фоне серого хмурого неба. Дерк устало поднялся в воздух и полетел вслед. Джанасек пренебрежительно называл воздушный скутер игрушкой, но, несмотря на это, он знал, как им пользоваться. Вскоре он намного опередил Дерка. Плавно поднимаясь в неослабевающем потоке воздуха, он летел уже метров на 20 выше верхушек деревьев. Расстояние между ними неуклонно увеличивалось. В отличие от Гвен, Джанасек не намеревался терять время, дожидаясь, пока Дерк его нагонит. Дерк довольствовался ролью преследователя. Он хорошо видел Айронджейда и не боялся потерять его. Дерк снова несся в потоке дарклинского ветра, который неустанно подталкивал его в спину, и снова погрузился в грезы. В странном сне наяву ему явились Джоан и Гарс, железные узы и говорящие камни, Веневера и Ланселот, которые оба, как он неожиданно понял, были никем иными, как клятвопреступниками. Река исчезла из виду. Показались и уплыли назад тихие озера. За ним последовало огромное пятно белого мха, как парша, обезобразившее чело леса. Один раз он услышал лай собак Ларимара далеко позади. еле слышные звуки, донесенные ветром. Он оставался спокойным. Они повернули на юг. Дженосек казался маленькой черной точкой, иногда вспыхивавшей серебряной искоркой, когда лучи солнца отражались от маленького плота, на котором он плыл по небу. Точка продолжала уменьшаться. Дерк гнался за ней, как обессиленная птица. Наконец, Дженосек по спирали начал снижаться к верхушкам деревьев. Внизу расстилалась дикая местность. Из плавных склонов холмов торчали острые зубья черных скал, испещренные серебристо-золотистыми прожилками. Лес состоял из душителей. Никаких других деревьев, одни душители. Дерк безуспешно искал взглядом хоть одно серебряное дерево, или плакучую иву, или гигантское темное дерево-призрак. Желтые заросли без единого вкрапления тянулись во всех направлениях. Дерк слышал тонкие голоса древесных привидений и видел, как они перелетают с ветки на ветку на своих крошечных крыльях. Дикий вой банши вспорол воздух вокруг него, и Дерка окатило волной беспричинного страха. Он посмотрел вдаль и увидел вспышку света. Неожиданно возникший луч, слишком яркий для уставших глаз Дерка, не мог принадлежать этому серому сумрачному миру. Но он был здесь. Вырвавшись из лесных зарослей, тонкая струя беспощадного огня устремилась в небо. Дженосек казался на расстоянии маленькой тряпичной куклой, болтавшейся в небе. Тонкая красная нить скользнула мимо него и коснулась серебристой платформы, на которой он стоял. Дерку казалось, что все происходит очень медленно. Нелепо взмахнув руками, Дженосек начал падать, выпустив из рук отлетевшую в сторону черную палку, и исчез в зарослях душителей. Звуки. Дерк услышал звуки. Музыку нескончаемого зимнего ветра. Треск ветвей. Потом крики боли и ярости. Звериные и человеческие. Человеческие и звериные. И те, и другие, и в то же время ни те, ни другие. Башни Краен-Ламии дрожали над горизонтом, прозрачные, словно дым. Они пели песню смерти. Неожиданно крики смолкли. Белые башни рассыпались, и порыв ветра, толкнувший его вперед, не оставил от них и следа. Дерк скользнул вниз и поднял свое ружье. Темная дыра зияла в желтой листве в том месте, куда упал Дженосек. Темнота. Тьма в густой тени деревьев была такой плотной, что Дерк не мог увидеть ни гарса, ни земли внизу. Но на одной из верхних веток Дерк увидел лоскут ткани, развивающийся на ветру и меняющий цвет. Чуть выше одиноким стражем стояло крошечное привидение. «Гарс!» — громко позвал Дерк, не думая о враге внизу, о человеке с лазером. Древесные привидения ответили ему многоголосым щебетом. Внизу под деревьями раздался треск, и снова вспыхнул лазерный луч. Но теперь он был направлен не вверх, а горизонтально, сияя в темноте леса с яркостью солнца. Дерк в нерешительности повис в воздухе. Древесное привидение появилось на ветке прямо под ним, бесстрашно глядя на него влажными глазками. Его распростертые крылья трепетали на ветру. Дерк навел на него лазер и выстрелил, давя на курок до тех пор, пока зверек не превратился в пятно копоти на желтой ветви. Потом он некоторое время кружил над лесом, пока не нашел прогалину среди душителей, достаточно широкую для скутера, и начал спускаться. Внизу царил полумрак. Кроны деревьев задерживали 0,9 скудного света Хеллея. Толстые ветви громоздились вокруг него, растирая во все стороны свои скрюченные, словно пораженные артритом, желтые пальцы. Дерк наклонился над устилающим землю гниющим мхом и освободил ботинки от платформы, серебристый металл которой сразу стал гибким. Потом тени между душителями разошлись. Из них выступил Джоан Викари и остановился над Дерком. Дерк поднял глаза. Джоан смотрел на него невидящим взглядом. Весь испачканный кровью, он держал на руках истерзанное, окровавленное тело, как мать держит больного ребенка. Один глаз Гарса был закрыт, другой вырван из глазницы, и у него осталась лишь половина лица. Голова его покоилась на груди Джоана. «Джоан!» Викари вздрогнул. «Это я стрелял в него», — сказал он и, задрожав, выронил тело Гарса.